Расширяйте свои подтверждения и свою жизнь. Мы всегда используем то позитивное, что преподносит нам жизнь. Но мы должны делать это обдуманно. Выбор, который я делаю в своей жизни, основан на широком ряде реферативного опыта, который я собирал сознательно. Каждый день я изыскивал пути для собственного развития. В свои 30 с небольшим лет я уже накопил, фигурально выражаясь, 100-летний опыт. Как я смею такое заявлять? Число ситуаций, которые несут всевозможные проблемы или обогащают жизнь, с которыми я сталкиваюсь в течение месяца, возрастает от соприкосновения с опытом и проблемами других людей, которые накапливали их годами. Одним из основных способов приобретения опыта, а это началось, когда мне было 17 лет, было чтение книг. Уже на раннем этапе своей жизни я развил убеждение, что лидеры – это те, кто много читает. Книги уносили меня в иные страны, в иные миры и времена, где я мог встретить таких уникальных людей, как Авраам Линкольн или Ральф Уолдо Эмерсон, примеру которых я следовал как указание моих личных наставников. Я понял также, что на страницах книг могу найти ответы фактически на любой вопрос. Этот спектр подтверждений, которые дали мне сотни книг, обеспечил мне бесчисленное множество возможностей выбора относительно того, как помочь людям. Я следовал этим подтверждениям, так как понимал, что если не буду питать свой разум, требовавший подпитки, я вынужден буду заполнять его той интеллектуальной билибердой, которую в избытке предлагают телевизионные новости или сомнительные газетные материалы. Если они являются нашим основным источником информации, то можно ожидать весьма посредственных результатов. Наиболее действенным способом получения глубокого понимания жизни и людей является самопознание с помощью многочисленных подтверждений. В юности я упорно искал духовного понимания, когда вдруг понял, что посещал только одну церковь и познавал только одну религиозную философию для всех аспектов моей жизни. В средней школе я получил стипендию по журналистике, которая дала мне право посещать двухнедельную программу в Калифорнийском политехническом университете в Сан-Луис-Обиспо. В то воскресенье всем нам дали задание написать рассказ о церковной службе. Когда мы вышли на улицу, раздумывая, в какую церковь идти, я обнаружил, что меня тянет в церковь моего вероисповедания. Но по пути я слышал, как мои друзья говорят о церкви мормонов, мимо которой мы только что прошли, и о том, какие это ужасные люди. И у меня появился интерес, захотелось узнать об этой церкви. Я посетил службу и увидел, что мормоны любят Бога, так же, как и я. Единственная разница состоит в том, что у них было несколько принципов, отличавшихся от моих собственных. Отсюда началась моя духовная одиссея, которая в течение почти полутора лет развелась в некий личный ритуал. Когда мне было лет 18-19, два или три раза в месяц я посещал церкви разных направлений – лютеранскую, католическую, баптистскую, методистскую, иудейскую, буддистскую. В результате этого я действительно начал жить на более высоком духовном уровне и научился с уважением относиться к духовным убеждениям всех людей. И хотя я не подписался бы под многими из их принципов и понятий, но получил основательную базу для понимания других религий. Если вы хотите расширить диапазон своей жизни, предпринимайте шаги. Приобретайте опыт, поезжайте к морю и поныряйте с аквалангом. Исследуйте богатство подводного мира и посмотрите, на что он похож и на что похожи вы в совершенно иной среде. Совершите прыжок с парашютом. Когда вы находитесь на борту самолета на высоте 4000 метров над землей и знаете, что будете падать целую минуту со скоростью 180 км в час, то для того, чтобы заставить себя выброситься из этого самолета, вам потребуется абсолютная вера. Вы не узнаете, в чем состоит вера, пока не получите подтверждение. Научитесь управлять вертолетом. Уверяю вас, это в корне изменит вашу жизнь. Выделите 4 дня и сходите в школу автогонщиков. Вы узнаете об ограничениях и возможностях больше, чем можете себе представить. Или на рок-концерт, если до сих пор избегали подобного развлечения. Расширьте диапазон своего выбора. Сходите в детскую больницу в часы посещения. При встрече с больными детьми расскажите им какие-нибудь интересные истории. Попытайтесь найти взаимопонимание и способ прикоснуться к жизни других людей. Это навсегда изменит вашу жизнь. Может быть, самое время окунуться в иную культуру и увидеть мир другими глазами. А может, самое время посетить Фиджи и принять участие в церемонии вкушения кавы с местными жителями. Или примите участие в программе общественного патрулирования при департаменте местной полиции. Это даст вам возможность, сидя на заднем сиденье патрульной машины, увидеть жизнь общества глазами полицейского. Помните, что если вы хотели понять и оценить людей, то одним из наиболее действенных способов является умение разделить с ними некоторые из их подтверждений. Возможно, самое время пойти опять в школу и, изучая биологию, психологию, исследовать внутреннюю вселенную или лучше понять нашу культуру путем изучения социологии или антропологии. Не забывайте, что любые ограничения являются результатом ограниченных подтверждений. Расширьте круг своих подтверждений, и вы немедленно расширите интересы своей жизни. Упомянутые мною возможности являются не только волнующими и вдохновляющими, они способствуют также активизации ваших жизненных соков. Вы не обязаны делать все то, что я советую, для того, чтобы получить новое подтверждение. Вам не нужно отправляться на сафари в Африку. Достаточно просто помочь обездоленному человеку обрести силы, о существовании которых он даже не подозревал. С помощью только одного нового подтверждения можно открыть для себя целый мир. Это может быть что-то новое, что вы увидели или услышали в разговоре с кем-то, в кинофильме, на семинаре, прослушали на страницах этой книги. Никогда не знаешь, когда и где это может случиться. Единственный способ расширить границы возможного – это шагнуть в невозможное. Артур Кларк. А сейчас давайте составим перечень некоторых из наиболее сильных подтверждений, которые сформировали вашу жизнь. Уделите минуту и запишите 5 наиболее сильных подтверждений, которые сформировали вас как личность. Дайте не только описание этого опыта, но и то, какое он оказал на вас воздействие. Если это оказало на вас негативное влияние, немедленно попытайтесь во что бы то ни стало иначе интерпретировать это событие. Это может потребовать определенной веры или перспективы, которую вы никогда прежде не рассматривали. Помните, все в жизни происходит по какой-то причине и с какой-то целью, и может сослужить вам службу. Иногда уходят годы или десятилетия на то, чтобы найти в этом смысл. Но смысл есть в любом опыте человека. Когда вы будете просматривать список событий, которые оказали позитивное влияние на формирование вашей жизни, я хочу, чтобы вы представили кое-какие новые подтверждения, которые могут оказаться очень ценными для вас. Какие новые подтверждения вам необходимы? Хорошим вопросом мог бы быть следующий. Для того, чтобы действительно преуспеть на самом высоком уровне, достичь того, чего я действительно хочу в своей жизни, какие мне нужны подтверждения? Возможно, вам необходимо взять за образец того человека, у которого действительно прекрасно сложились взаимоотношения, выяснить, каковы его убеждения, подтверждения, что помогло ему в этом. Или вам просто нужно найти подтверждения, которые заставили бы вас больше ценить жизнь или чувствовать, что вы вносите свой вклад в общее дело. А теперь представьте, что у вас есть несколько забавных подтверждений. Может быть, вы в них не нуждаетесь, но представьте несколько таких, которые позабавили бы вас или просто заставили бы почувствовать себя хорошо. Я начал изучать боевые искусства, поскольку знал, каким невероятным успехом может привести дисциплина. Я заработал свой черный пояс в тэквондо за 8 месяцев, учась непосредственно у великого мастера Ихун Рхи и воспроизводя его невероятную сосредоточенность. Я понимал, что если бы мог так же неистово поддерживать самодисциплину в других сферах своей жизни, то это подтверждение распространилось бы и на многие другие области. И это так и было. Итак, что еще вы могли бы сделать? Когда вы с помощью метода мозгового штурма составите список наиболее значимых подтверждений для ознакомления, поставьте на каждом дату и время. Определите, когда вы собираетесь осуществить каждое из них. Когда вы собираетесь научиться говорить по-испански, по-гречески или по-японски. Когда вы собираетесь совершить полет на воздушном шаре. Когда собираетесь сходить в местный дом престарелых. Когда собираетесь сделать что-нибудь необычное или новое. Каковы подтверждения, которые могли бы оказаться для вашей семьи бесценными? Может быть, это отправка детей в Смитсониан, а может, что-то столь же простое, как сидеть и говорить о тех подтверждениях, которые семья уже разделяет, или встреча с бабушкой и дедушкой и беседа об их жизни и о том, чему их научила жизнь. Какие бесценные подтверждения могут оказаться у этих 60, 70, 80 и 90-летних стариков для нас более молодых? Одним из наиболее сильных подтверждений, которые я делил с членами своей семьи, является раздача обедов в День Благодарения тем, кого некому навещать. Никогда не забуду реакции моего младшего сына в один из таких дней, когда ему было 4 года. Это было первое посещение сыном Дома Презрения, который находился в парке Оушенсайд, штат Калифорния. Там мы нашли человека, спавшего на полу ванной комнаты без дверей, прикрытого какими-то лохмотьями, которые он нашел в баках с мусором. Мой сын с удивлением смотрел на его длинную бороду, и я заметил, что он испуган. Я дал сыну корзину с едой и разными вещами и сказал: «Пойди, отдай это тому человеку, и пожелай ему счастливого дня благодарения». Ярик нерешительно приблизился к старику. Когда он вошел в ванную комнату с корзиной, которая была размером чуть ли не с него самого, он осторожно поставил ее на пол. Мужчина выглядел так, как будто был пьян или не совсем проснулся. Ярик тронул его за плечо и сказал: «Счастливого дня благодарения». И вдруг этот человек качнулся вперед и схватил моего сынишка за руку. У меня ёкнуло сердце, и я готов был броситься к ним, когда увидел, что старик поцеловал руку Ярика и хрипло прошептал: «Спасибо за заботу». Вы только подумайте, какое это было подтверждение для 4-летнего мальчика. Запомните, нашу жизнь формируют отдельные моменты, и только от нас зависит найти эти моменты или создать их, такие моменты, которые расширят, а не ограничат наши возможности. Поэтому сейчас встаньте с дивана и вступите в жизненную игру. Дайте разыграться своему воображению, дайте волю своим возможностям, всем тем вещам, которые вы можете исследовать и испытать. И начинайте это немедленно. Какой новый опыт вы могли бы приобрести сегодня, который расширил бы диапазон вашей жизни? Какого типа человеком вы станете? Предпримите действия и насладитесь процессом реализации возможностей. Давайте посмотрим, какие глубокие изменения приносит индивидуальность.